быть и казаться. Мы в жизни чаще, чем думается, встречаемся с феноменом «быть и казаться». Каждый, наверное, имел возможность убедиться на собственном опыте в том, что, будучи, например, в вагоне, легко обмануться на станции, когда мимо нас идет другой поезд, и мы не знаем, движемся ли мы или стоим, хотя в это можно удостовериться, стоит лишь взглянуть на другую сторону. Или другой пример. Каждый из нас в ясную ночь видит на небосклоне мириады звезд, любуясь их мерцающей красотой и предаваясь каким-нибудь возвышенным мечтам. На самом же деле никаких звезд уже давным-давно нет. Они унеслись с головокружительной скоростью в безбрежные дали мироздания, где мы их не видим и вообще не можем видеть. Получается, что звездное скопление, которое мы видим, лишь кажущееся звездное скопление, истинное же бытие на небесах совсем иное. Правда, нельзя сказать, что здесь видимость обманчива. Тут мы имеем дело все-таки с реальным явлением, выступающим в форме кажимости. То есть в этом случае видимость не есть порождение обмана наших органов чувств. Она возникает в условиях наблюдения реальных отношений. Так миражи в пустыне — явление природы, а не зрительный фантом. Их можно даже сфотографировать. Они есть следствие искривления световых лучей в атмосфере. Следовательно, видимость имеет опору в сущности. Она есть сущность в одном из ее проявлений. Поскольку формы проявления видимости многообразны, постольку, чтобы правильно понять то или иное событие, необходима критическая проверка данных непосредственного наблюдения, четкое различие отношения «быть» и «казаться». Феномен «быть» и «казаться» выражает прежде всего факт несоответствия сущности и ее внешнего обнаружения. Это несоответствие нередко доходит до явной противоположности, и тогда она выступает как кривое зеркало сущности. Сократ, например, будучи в сущности своей исключительно мудрым человеком, в спорах умел прикидываться простачком, играть в поддавки, не со злонамеренной целью, разумеется, а с целью достижения истинного знания, и так, чтобы в этом процессе активно участвовал и сам познающий или обучающийся знанию. Самовыражение человека может быть и сущностным, и лишь видимостным. Человек не всегда таков, за кого себя выдает. Для многих казаться добрым и справедливым куда легче, чем быть таковым. Некоторым людям свойственна слабость, выражающаяся в озабоченном стремлении казаться значительно лучше, чем они есть. Страсть к показухе, к постоянной подмене своей сущности, видимостью, очковтирательство, в конце концов, полностью деформирует личность. И то, что было некогда ее видимостью, становится ее сущностью, превратившейся в черту характера и уже изнутри детерминирующей взаимоотношения данной личности с окружающими. Каждый ли поступок человека является адекватной формой самореализации его личностной сущности? И да, и нет. Вы скажете, что некто очень ответственный человек, и его легкомысленный поступок – случайность. Это для него не характерно, и с этим можно согласиться. Но в ответственности этого человека чего-то, быть может, чуть-чуть недоставало, чтобы не допустить легкомыслия. И было нечто, что все-таки сделало именно такой поступок возможным в принципе. Следовательно, тут казаться выражает что-то из того, что есть. Итак, если явление обнаруживает сущность, то видимость, как правило, закрывает ее. И задача мыслящего разума заключается в том, чтобы проникнуть сквозь покров видимости и заглянуть в истинное лицо сущности, для чего необходимо не принимать на веру внешнее за внутреннее, а настойчиво двигаться от внешнего к внутреннему. Явление и сущность, внешнее и внутреннее. Движение познания есть всегда движение от внешнего к внутреннему, от наблюдаемого к ненаблюдаемому. Категории внешнего и внутреннего в марксистской гносеологии подчеркивают системно-целостный характер изучаемых объектов. Здесь они отчасти соотносимы с категориями содержания и формы. С этой точки зрения категория внешнего раскрывает свойства предмета как целого, и не только предмета самого по себе, но и способа его взаимодействия с окружающей средой. Категория же внутреннего раскрывает нам в процессе познания строение предмета и выявляется лишь благодаря теоретическим процедурам познания, связанным с допущением идеализированных объектов, формулированием законов и так далее. Если внутреннее можно понять лишь через внешнее, то истинная природа внешнего может быть понята в свою очередь только при условии понимания внутреннего. Следовательно, категории внутреннего и внешнего, взятые в аспекте системной характеристики объектов, самым непосредственным образом связаны с диалектическим пониманием развития, выступают как необходимо связанные и взаимосвязанные моменты развивающегося бытия. В контексте нашего рассуждения может показаться, что понятия внешнего и внутреннего синонимичны понятиям сущности и явления. Так ли это на самом деле? В истории познания проблема внутреннего и внешнего подчас смыкалась с проблемой сущности и явления, трактуемых как характеристики бытия, то есть лишь в онтологическом плане. Но очевидно, что полного отождествления, приводящего к так называемому удвоению терминов, здесь нет. В самом деле, даже если мы сможем познать внутреннее строение объекта, его элементы, состав, структуру и так далее, мы все еще не скажем, что познали его сущность, ведь последнее предполагает знание каких-то принципов своего функционирования и развития. Она исключает наличие в ней случайного, несущественного. Внутреннее же того или иного предмета может содержать в себе и случайное, несущественное. Далее, явление, как правило, ничего не говорит нам о связях объекта с другими. Внешнее же предполагает рассмотрение объекта именно со стороны его связей, так что внешнее становится для объекта существенным. В этом смысле внешнее раскрывает нам существенные связи объекта, то есть обнаруживает какой-то аспект сущности его. Категории сущности явления, таким образом, суть центральная категориальная пара диалектики, в соотношении с которой четче вырисовываются контуры всех других категорий, для которых эта пара выполняет как бы роль своеобразного категориального стержня.